Готовая продукция доставляется по той же реке Свирь, сперва в Ладожское озеро, а после в Петербург. Зимой доставляем санями, в остальное время года – баржами. Сам завод неожиданно напомнил мне храм Ордена Святой Длани. Те же 5 отдельных корпусов, объединенных центральной управой. Пока Светлова проводила бабушку и поверенного по основным цехам, я решил проверить защитный контур, о котором говорил Степан. Анализатор в моих руках сразу же начал тревожно мигать. Юматов не ошибся. Охранные системы кардинально отличались от базовых, причем вкраплений было так много, что на каждый стандартный узел приходилось 3-4 дополнительных. Пришлось обратиться к Светловой за разъяснениями. «Анна Игнатьевна, не могли бы вы пояснить усовершенствование в заводской артефакторной защите?» – спросил я, показывая на необычные показания прибора. Женщина в светло-сером платье ехидно хмыкнула. «Юрий Викторович, вы, оказывается, не только искусный боец, но и знаток артефакторики». Я лишь вопросительно поднял бровь, делая вид, что не понимаю намека. «Не обессудьте!» Ее голос внезапно зазвенел холодом. «О вашей победе над нашим юношей знает весь Петербург. Он до сих пор в лазарете». В ее глазах читалась такая личная обида, что я сразу понял. Павел Светлов приходился ей близким родственником. «Простите мою прямоту», – спокойно ответил я. «Но ничего особенного я с ним не делал». У парня случился самостоятельный магический и нервный срыв. Напротив, я вел себя максимально корректно, не позволив опозорить ни свой род, ни вашу фамилию перед императрицей. «Это все ваша версия событий», – отчеканила Анна Игнатьевна, резко повернувшись. «Версию Павла мы еще услышим». Но тут же, взяв себя в руки, продолжила. «Что касается защиты, вы абсолютно правы, княжич. Контур усилен из-за духов карельских скал». Она провела рукой по мраморной стене, и я заметил, как ее пальцы слегка дрожат. «Эти низшие духи постоянно вредят добыче мрамора, портят продукцию, пытаясь отвадить людей от своих владений. Особенно страдают склады готовых изделий и карьеры. Защита реагирует на их приближение особыми звуковыми частотами, временно отпугивая». Она бросила осторожный взгляд на бабушку. «Говорят, те же частоты отпугивают тварей, зараженных скверной. Но раз вы с княгиней чувствуете себя нормально...» «Дай бог вам никогда не увидеть настоящих тварей, пораженных скверной», — резко оборвала ее бабушка. Ее глаза вспыхнули холодным огнем. «Иначе вы первые побежите к нам с мольбами уничтожить эту нечисть». Поверенный, все это время молча делавший пометки в кожаном блокноте, наконец поднял голову. «А что это за духи карельских скал?» Его тон был деловито равнодушным. Анна Игнатьевна вздохнула. «Маги, работающие сутками под землей, видят многое. Приходится защищать их и производство. В реальности духов вы убедитесь сами. Не волнуйтесь, мы перепривяжем все контуры к новым владельцам». Мои подозрения насчет подкупа поверенного постепенно рассеивались. Представитель императрицы проявлял неожиданное рвение. Залезал в каждую щель, задавал неудобные вопросы, о которых мы даже не подумали бы. Не раз Анне Игнатьевне приходилось лихорадочно рыться в бумагах, чтобы ответить на его каверзные вопросы. Несмотря на явную неприязнь ко мне лично, Светлова держалась с достоинством истинной дворянки. Лишь упоминание о дуэли выводило ее из равновесия, тогда ее тон становился извительным, а в глазах вспыхивал холодный гнев. Но даже это она быстро брала под контроль, возвращаясь к профессиональному тону экскурсовода. Мы продолжили осмотр, и с каждым новым цехом картина становилась все яснее. Этот завод был настоящим шедевром магической инженерии, где каждый элемент защиты имел свое тщательно продуманное назначение. А духи карельских скал... Что ж, скоро нам предстояло убедиться в их существовании лично. Лучи полуденного солнца золотили верхушки сосен, когда бабушка оставила часть химер на защите завода, и мы проследовали на ближайший из карьеров. «Господа, мы объедем все карьеры». Анна Игнатовна выпрямила спину, поправляя складки своего серого платья. «Чтобы к нам случайно не оказалось вопросов ни у представителя императрицы, ни у вас». Ее голос звучал четко, как военный рапорт. «Мы честные люди и не собираемся нарушать приказ государыни». «Да, такой бы принципиальностью обладал бы ваш батюшка и его внук», — подумалось мне, однако же я не стал обострять обстановку, лишь молча кивнул, ощущая под ногами хруст гравия. Дорога к карьеру шла по широкой просеке, по которой на специальных деревянных платформах с магическими усилителями доставлялись от карьеров к заводу камни и частично обработанные глыбы. Сосны по обеим сторонам стояли как молчаливая стража. Как позже оказалось, карьеры были похожи друг на друга, разве что добываемый камень отличался цветом и фактурой. От нежно-розового до глубокого черного с серебристыми прожилками. Карьер предстал перед нами огромной чашей, вырубленной в теле скалы. Если на заводе в разных цехах трудились маги ремесленных специальностей, их пальцы ловко выводили изящные узоры на камни, вырезая по определенной заготовке чаши для фонтанов, статуи в сады и в публичные места, всевозможные беседки, украшения колонн и прочее, то здесь же шла достаточно грубая обработка камня магами воды и магами воздуха. Их жесты напоминали движение дирижера, управляющего невидимым оркестром стихий. Маги земли в кожаных фартуках и с лицами, покрытыми каменной пылью, указывали, в каком месте, на каком расстоянии убирать породу. Маги воды и воздуха синхронными взмахами рук отпиливали камень ровными заготовками и проводили первичную обработку. В том числе они перемещали плиты по воздуху вертикально, словно невесомые перья, что упрощало вариант поднятия сырья из карьера на гора. Карьеры были достаточно глубокими, навскидку я бы определил не менее 30 метров вниз, где в полумраке продолжали копошиться фигурки рабочих, и там продолжалась еще добыча. Однако же привлекло меня даже не это. Всмотревшись в ауру этого места, где магические потоки переплетались как нити гигантского полотна, я случайно заметил, как весь карьер по углу опоясывал некий защитный конструкт, нити которого стекались к небольшой пещере в самом верху чаши. Там в прохладной тени я увидел огромный кристалл бурого цвета. Его поверхность, испещренная древними рунами, пульсировала незнакомой тревожной силой. Уже протянув руку для того, чтобы его коснуться, ощутив исходящее от камня покалывание в кончиках пальцев, я услышал окрик Анны Игнатовны. «Не стоит, княжич! Это центр управления магического контура карьера. Именно на нем мы совершим перепривязку. Он защищает от духов гор». Ее пальцы нервно перебирали складки платья. «Как только те дадут о себе знать, сработает система, которая остановит выработку и подаст сигнал эвакуации. Если контур не обнаружит живых в карьере, сработает система самоподрыва». «А что, были подобные случаи?» Я не отводил взгляда от пульсирующего кристалла. «К сожалению, были». Ее губы сжались в тонкую линию. «Я покажу вам по дороге. А пока же есть соседняя выработка». Она резко развернулась, ее тень упала на стену карьера, искажаясь в причудливые очертания. Мы сели на трициклы с магическими двигателями, которые заурчали мягким басом, и отправились за Светловой. Та была необычайно серьезной. Ее пальцы белели от напряжения на руле, подвозя нас к огромному карьеру, затопленному водой по самые венцы. Поверхность воды была абсолютно неподвижна, отражая небо, как гигантское зеркало. «Вот здесь была одна из самых перспективных выработок малахитового мрамора». Голос Светловой звучал глухо. «Однако же во время бурения и вывоза камня мы потревожили кое-кого из скальных духов, и тот на нас ополчился». «В чем это выразилось?» Я ощутил, как по спине пробежал холодок. «Вся смена магов погибла. Все обогрелось кровью». Ее глаза расширились, словно вновь видя тот ужас. «А мрамор не просто изменил свою окраску, но и затряслись горы вокруг. Тогда контура, сигнализирующего о духах, еще не было. Был установлен лишь самоподрыв на случай одновременного умерщвления всей смены. Он и сработал. Открылся проход к грунтовым водам, и все затопило. И теперь у нас здесь озеро напоминание. Вода здесь никогда не замерзает даже в самые лютые морозы. Для себя мы сделали вывод, что выработку глубже 50 метров производить нельзя». «Однако...» Я обвел взглядом зловеще спокойную водную гладь. «Если это правда, то добыча сопрягалась с рисками. Правда, я не исключал и варианта, что Светловы кого-то убрали по-тихому, спихнув все на духов и заметая следы. Но, глядя на дрожащие руки Анны Игнатовны, в этом начинаешь сомневаться». «Да, княжич, а вы как думали?» Она горько усмехнулась, и в этом выражении было что-то почти материнское. «Любая работа с недрами, любая добыча несет с собой риски. Мы еще столько не знаем. И отбирая у матушки природы ее богатство, далеко не всегда она с радостью нам их отдает». Ее голос дрогнул. «А теперь вернемся. Нам необходимо перенастроить на угаровых контур защиты карьера, а для этого нужна ваша кровь». Я с удивлением уставился на Светлову. «Да-да, княжич, а вы как думали? Ничем иным привязать такую вещь просто невозможно. Мы несли ответственность за всех погибших здесь работников. Так и вы теперь будете нести ответственность перед ними, выплачивать все возможные компенсации в случае смерти или увечий и так далее. Все документы мы передадим». Она сделала паузу. «Дворянин, это не только балы, красавицы, вальсы или военные учения. Ничего подобного. Дворянин, это прежде всего ответственность за тех людей, которые на тебя работают и тебе служат». В тишине, нарушаемой лишь далекими криками птиц, я еще раз всмотрелся в лицо Анны Игнатовны. В морщинки у глаз, в плотно сжатые губы, в гордую посадку головы. И не понимал, как в роду со столь здравомыслящими женщинами могла появиться столь отъявленная сволочь, как Павел. С другой стороны, вполне возможно, что на детях гениев природа отдохнула. «Княгиня, вас тоже прошу дать образцы крови». Я взглянул на бабушку, но та покачала головой. «Знаете, Анна Игнатовна, по мне со дня на день уже тризну отпевать начнут. Так что пусть княжич принимает бразды правления», – улыбнулась та. Уж не знаю, чем руководствовалась бабушка, но Анну Игнатьевну перекосила. У нее даже веко мелко задергалось от ответа княгини. А ведь, по сути, она не сказала ничего такого. Я со спокойной душой подошел к камню и резанул себе палец, добывая несколько капель крови. Мы одновременно приложили окровавленные пальцы со Светловой к кристаллу, давая тому насытиться. Камень сперва вспыхнул золотым светом, а после из него будто спала золотая пыльца привязки. Моя же кровь от чего-то вызвала на нем радужные блики. Анна Игнатьевна переводила взгляд с меня на камень и обратно и, кажется, не могла поверить своим глазам. «А вы точно Угаров?» – брякнула она в полнейшем шоке. «Вы же светлый». «Анна Игнатовна, будь вы мужчиной, мне пришлось бы вызвать вас на дуэль за подобные намеки», – резко отреагировал я. «Но повторная дуэль с представителем вашего рода – это уже не смешно. Впредь следите за своим языком». Светлова быстро справилась с собой и кивнула, заставив выдавить из себя скупые поздравления. «Поздравляю с привязкой, переезжаем на следующий карьер». Теперь, получив доступ к контуру защиты, я мог видеть несколько больше. Добыча шла совершенно против желания местных духов, если я правильно интерпретировал увиденное. Вся земля здесь была пронизана энергетическими линиями, бледно-бледно светящимися. Добыча шла перпендикулярно им, перерубая их, ослабляя и изничтожая местный энергетический фон. Об этом еще нужно было поговорить с кем-то из магов земли. У самого меня пока знаний не хватало для того, чтобы понять, правильно ли я понял увиденное. Приемка остальных карьеров прошла также скучно и обыденно. Вот только с каждым следующим Анна Игнатовна становилась все смурнее и едва ли злее. Под конец она уже практически не разговаривала с нами. Перепривязав на меня все системы защиты, она отвела нас в офис на заводе и предъявила огромные грозбухи. «Людей мы оставляем на ваше попечительство. Расчет от сегодняшней даты мы произвели. Никаких долговых обязательств у нас с вами нет. Кроме того, оставлены и государственные заказы. Что же касается частных, они будут перепрофилированы на другие предприятия. Их вы не получите, это уже несколько иной актив», — с некоторым злорадством сообщила Светлова. «Я же про себя подумал, что в принципе и на государственных заказах, наверное, можно будет протянуть какое-то время, если оставят нам местных специалистов. Но меня тут же вернули с небес на землю». «Что же касается рабочих магов-ремесленников и магов-добытчиков, то в течение трехмесячного периода работы с вами они имеют право перейти на работу к нам. Сие оговорено в контракте, прописанном с ними. То есть мы не бросаем собственных людей. По желанию, они смогут быть переведены к нам на другие предприятия». Про себя я подумал, что это звучит как «Ожидайте в течение трех месяцев Великого Исхода. Мы будем забирать у вас самые ценные кадры». Хотя, с другой стороны, я предполагал, что здесь и так собрали с миру по нитке всех, кого только можно для того, чтобы заполнить штат для передачи. Кстати говоря, и в этом вопросе представитель от императрицы принялся споро листать копии контрактов, заключенные с магами. Он листал столь споро, что когда поднял взгляд с победной ухмылкой, я понял, что Светловым не поздоровится. «Анна Игнатовна, но не будете же вы столь наивно надеяться, что я поверю, что все трудовые контракты, подписанные с нынешними работниками завода, а именно магами и прочими, случайно имеют сроки давности не более чем неделю. Вы же не думаете, что я поверю в то, что Светловы случайно поменяли почти весь персонал предприятий? Нет, мы заранее объявили о том, что данные предприятия перейдут под руку представителей темного спектра. Не волить людей мы не стали, а посему те, кто хотел, сразу попросили перевод на другие заводы и карьеры, а сюда мы перенаправили тех, кто готов был работать здесь. Хорошо же, я пообщаюсь с представителями вашего трудового коллектива. Кивнул проверяющий и удалился. «Нет, я догадывался, что нам сюда соберут все отребье, но не думал, что они прям проведут всевозможную агитацию на случай выдворения с предприятия всех маломальски ценных специалистов. Но в целом политика была вполне ожидаемая. Формально приказ императрицы они выполнили. Завод и карьеры функционировали, штат был укомплектован более чем на 3/4, что позволяло выполнять текущие заказы». Соответственно, причин для выставления претензий мы не имели. Другой вопрос, что это были люди совсем с других предприятий, которых перевели неделю назад, которые еще не осмотрелись и даже не понимали, чем, как и где работать. Это уж совсем другое дело. А это значит повышенный травматизм и прочее. И разбираться со всем этим нам придется едва ли не с сегодняшнего дня.